В Гриновиче. Пропагандистская война между Западом и Востоком началась значительно раньше, чем принято думать, причем западный импульс или инициатива в ней доминировали. Форпостом войны идей стал Ватикан, который не столько боролся с исламом и другими мировыми религиями, сколько пытался поставить на путь истины своих единоверцев, погрязших в ортодоксии. А православная церковь и ортодоксальная, как известно, синонимы. Главные упреки Ватикана заключались в том, что мир не стоит на месте, что человечество буквально бежит по дороге к прогрессу и модернизации, но православные братья этого не хотят видеть и относятся к первоисточникам, евангельским текстам, деятельности апостолов и первых святых как к догме. В реальном преломлении это означало, что плодами и удобствами прогресса не только надо пользоваться, но и возвеличивать комфортное и уютное житие как достойное человека. Цель бытия в приобретении жизненных удобств и денег. Путь не особо рекламировали, но и практически не скрывали римские первосвященники. Но об этом ничего не говорится в Евангелиях, возражали им. Более того, все знают, что Иисусу негде было голову преклонить. Агрессивная часть пропаганды заключалась в ненависти к Византии, которая якобы была исчадием ада. Такой ярлык прочно закрепился до сего дня в сознании большинства считающих себя образованными жителей планеты, вне зависимости от принадлежности конфессии. Мало кто, кроме специалистов, представляет себе, что такое Византия. Но читающие люди знают, например, выражение «византийские нравы», византийское право, то есть самое, что ни на есть, аморальный и недемократический. В 60-х годах 20-го столетия вышел прекрасный роман Ирвина Шоу «Вечер Византии». Речь там шла о Каннском фестивале, который представлялся писателю неким царством порока. Загадочное слово «Византия» этому пороку придавало особый блеск. На самом деле, Византия, протянувшаяся с востока на запад, от Арарата до Эфиопии, есть не читать клеветническую, заказную, тайную историю Прокопия, была колыбелью православной цивилизации, родиной первых истинных монахов, пустынножительства, подлинного старчества. Византия породила могучую плеяду святых, которые не боялись на равных разговаривать с властителями и зачастую обличать их неправедные дела. Но и среди элиты византийского общества было множество праведных людей. Западная Европа, ее идеологический центр, Ватикан, в погоне за материальным преуспеванием, о чем, повторим, ничего кроме дурного не говорится в Священном Писании, двигались неуклонно в сторону атеизма, что и доказало последующей реформации. Православная Византия исчезла не только под ударами мусульман, но и католических крестоносцев. О каком примирении между католиками и православными может идти речь? То есть неверующими и верующими. А диалоги? Да. Поднятая нами тема заслуживает большой книги, поэтому остановим себя здесь и поговорим немного о Генрихе VIII, родителе Елизаветы Английской, который в той или иной степени становится участницей нашего повествования. Да и сам Генрих на роль тени отца Гамлета вполне подойдет. Тем более, что он будет подавать некие сигналы из практически потустороннего мира. Напомним, что в XVI веке на Туманном Альбионе уже вовсю функционировал парламент –